«Давайте так договоримся», – предложил я. «Вы сейчас начинаете удаление основного очага, начиная со стороны легкого с постепенным переходом к более поверхностной части. Я сейчас помогу и поддержу энергией, а в следующий раз она придет ко мне. Скорее всего, сегодня надо будет оставить ее под наблюдение в палате, как минимум до вечера, а возможно и до завтра. Определитесь по ее самочувствию». «Договорились», — кивнул Рябошапкин. «Начинаем, начинаем», — сказал я и положил свою ладонь поверх его. «Таким образом я убью двух зайцев. Во-первых, я хотел посмотреть, что Иван Терентьевич сможет сделать сам. Во-вторых, под моим контролем более эффективно будет сделан первый этап вмешательства, которых у этой пациентки будет еще много». Рябошапкин направил энергию из ядра в ладонь, сфокусировал в тонкий пучок и начал воздействовать на ту часть образования, которая проросла в легкое. Я пока только смотрел и не вмешивался, поглядывая периодически наполнение его ядра, которое стремительно таяло. Когда его запас опустился почти до четверти, было удалено не больше половины того, что было в легком. «Пожалуй, скажу ему, пусть все такие случаи сразу шлет ко мне. В скором будущем мы все будем отправлять их в новый онкоцентр, а пока будем справляться сами». Я направил поток энергии в помощь Рябошапкину, и дело пошло быстрее. Мы совместными усилиями полностью убрали опухоль из легкого, из плевры, из межреберных промежутков и частично из ребер. На этом и мой запас энергии стал близиться к критическому уровню, а я еще хотел укрепить сами ребра, чтобы они у нее не сломались при первом же чихе. Я сообщил об этом коллеге, и мы сделали это с ним вместе. «Пожалуй, на сегодня достаточно», — сказал я, убирая руку. «Странно, а внешне ничего не изменилось», — пробормотал стоявший рядом Юдин. «А здесь оно изменится чуть позже», — сказал я. «А ты тоже можешь немного поучаствовать. Что я должен сделать?» — оживился Илья. «Пока ничего особенного. Просто надо очистить рану и убрать воспаление в мягких тканях. А вы, Иван Терентьевич, наложите ей тогда повязку с нашей новой мазью. После приема посмотрите пациентку и мне доложите. Дальше будем решать. И прокапать надо обязательно, хотя бы пару флаконов». «А как же с моим пациентом?» – спросил Виктор Сергеевич. «Пойдем смотреть, он уже сидит». «Ох, я уже и не вспомнил», – вздохнул я. «Много впечатлений на один день, но откладывать не будем. Илья, Иван Терентьевич, вы тогда здесь заканчивайте и подходите в кабинет Виктора Сергеевича, а мы пока без вас осмотр начнем». Когда вошли в кабинет Панкратова, он позвал из коридора мужчину, по которому сразу было видно, что ему нужна медицинская помощь. Это был довольно изможденный мужчина чуть за 40 с потухшим взглядом. Он входил в кабинет, словно отсюда должен был отправиться в последний путь. «А почему это мы такие грустные?» – спросил я, приветливо улыбаясь. «Так, а чему же радоваться, господин лекарь?» – безжизненным голосом спросил пациент. «Если я правильно понимаю, у меня по всему телу рак и осталось жить совсем недолго. Кто это вам такое сказал?» – хмыкнул я. «Да вчера домой пришел», – сказал жене, а та – соседке. «К вечеру все соседи сбежались, предложили помощь посильную, сказали завещание пора писать, пока в сознании, а не в коме. Бред какой!» – махнул я рукой. «Выбросите это все из головы. Нашлись тоже мне доброжелатели, сами пусть завещание пишут, и хватит киснуть. Мы справимся с вашей болезнью, вы им всем еще покажете, где раки зимуют. Вы надо мной сейчас смеетесь, господин лекарь», – мужчина покачал головой. «Негоже так потешаться над смертельно больным. Никто не потешается, я говорил уже без улыбки и абсолютно серьезно. Мы вас вылечим, а соседи гоните в шею с их советами. Тоже мне, налетели коршуны, рано еще, ваше время не пришло и придет не скоро. Ложитесь на манипуляционный стол, будем смотреть». Настрой пациента, несмотря на мои увещевания, радикально не изменился, но процент грусти несколько убавился. Он послушно лег на стол и уставился в потолок в ожидании. Мне, как руководителю, уступили осмотреть его первым. Я начал сканирование с черепа и постепенно продвигался вниз. Когда дошел до бедренных костей, считать новообразование уже перестал, зашкалило за полсотни, и я плюнул на цифры и просто сканировал дальше. Как и сказал Виктор Сергеевич, образование больше похоже на метастазы, а первичного очага я не нашел нигде. Пересмотрел на всякий случай еще раз, но результат такой же. Следующим после меня взялся смотреть Сальников. Ничего нового после 10 минут просмотра он сообщить не смог. То же самое с осмотром Рябошапкиным и Юдиным, которые как раз подошли, пока пациента смотрел Сальников. «Итак, Александр Петрович, ваш вердикт?» С хитринкой в прищуренных глазах спросил Виктор Сергеевич. «Не вижу других вариантов, как планомерно уничтожать метастазы и каждый раз сканировать пациента сверху до низу. Вдруг что-то всплывет. А диагноз?» – спросил Панкратов. «Такое впечатление, что он меня экзаменует. Так это он лично для меня затеял смотрины? Потом спрошу, наедине. Кроме как первичное множественное злокачественное новообразование без первоначальной локализации, я вариантов пока не вижу», – ответил я обтекаемой формулировкой, заимствованной из международной классификации болезней, принятой в моем мире. «Работаем с тем, что есть, и будем наблюдать. Шансы на выздоровление есть, и они достаточно большие». Последние слова больше были рассчитаны на пациента, который, слушая наши речи, бледнел все сильнее, словно мы из него кровь пили через трубочку. «Тогда я начинаю и покажу его вам через неделю. Идет?» – спросил Панкратов. «Идет, работайте», – кивнул я. «Понадобится помощь? Зовите, а мне уже пора на лекцию». Из кабинета Виктора Сергеевича я выходил в задумчивости. Пациент реально непростой, но не безнадежный. Но вопрос даже не в этом. Мне показалось, что дядя Витя об этом пациенте что-то знает, но молчит. При первом же удобном случае зажму его в темном углу и буду пытать. Вот уж не думал, что встану в тупик там, где местные, не ведающие, что такое томография и радионуклидные исследования, не говоря о гистологии и гистохимическом исследовании, знают больше меня. Ладно, будем посмотреть. Четвертая лекция о способах воздействия тонкими магическими потоками прошла в штатном режиме, вопросов по окончании задавалось все меньше. Тот молодой лекарь, который поначалу вызвал некоторую неприязнь, мне импонировал все больше. Я теперь утвердился в своем решении переманить его в свой коллектив. Подумаю над этим позже, ближе к концу обучения. Была мысль взять к себе и заместителя главного лекаря. Не за его большие заслуги и идеальное понимание пройденного материала, а просто из принципа. Мне зачем-то очень хотелось его обкатать с новыми настройками. Но чем дальше, тем больше не уверен, что это нужно ему или мне. Даже скорее всего придется его отстранить от должности и перевести в рядовые лекари. Если не согласится, дело хозяйское, но тех, кто будет возглавлять онкоцентр и вести там дела, я буду назначать сам. Скорее всего, Обухов это мне и поручит. По пути к Насте, заехал в цветочную лавку и купил самый большой и самый красивый букет. Хватило ума купить букет и матери, который Настя подарит ей от своего имени. И еще один, немного поскромнее, для Кати. Папе цветы ни к чему, а Катангенс обойдется. А во, какая красота! Воскликнула Настя, когда я вручил ей практически целую клумбу. Она закрыла глаза и припала к букету носом, жадно вдыхая ароматы цветов. «Спасибо, Саша». Перехватив огромный букет под мышку, она поцеловала меня в губы и убежала искать самую большую вазу. Когда этот вопрос был решен, она вернулась в прихожую и подошла ко мне. «Саш, скажи, пожалуйста», — начала говорить Настя с совершенно серьезным и сосредоточенным выражением лица. «Тебе это действительно нужно? Знакомство моей девушки с моими родителями?» — улыбнувшись, спросил я. Настя коротко кивнула и ждала моего ответа. «Ну, конечно, нужно. Я это не стал бы делать, не обдумав». «Хорошо», — Настя с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Тогда постой здесь пару минут, я скоро». «Пару минут, ха, смешно. Я уже догадался, что времени пройдет гораздо больше». Когда я вошел, она все еще была в простом домашнем платье, хотя знала, к какому времени надо быть на месте. Взглянув на часы, я снял шляпу, расстегнул пальто и приготовился к длительному ожиданию. Вполне можно было бы съездить за тортом, который ждет меня в кондитерской. Я собирался заехать за ним сам, о доставке мы не договаривались. Уже собирался сказать об этом Насте, но через 5 минут она вошла в прихожую, и у меня отпала челюсть. Передо мной стояла настоящая принцесса, как на балу у императора. Шикарное вечернее платье, аккуратно уложенные волосы, фамильные драгоценности на шее, ушах и пальцах. Я даже почувствовал себя немного неловко, как я повезу такую красоту домой на микроавтобусе. Может, пока не поздно лимузин заказать, нужен самый большой и дорогой, желательно с экскортом из полицейских машин. «Саш, ты чего?» — испуганно глядя на меня, спросила Настя. «Что-то не так?» Она стала осматривать себя, подбежала к зеркалу, критически осматривая свою прическу. «Насть, успокойся, все нормально», — сказал я, когда смог отлепить язык от неба. «Ты просто великолепна». «Да, «Правда?» – заулыбалась она. «Просто ты так странно на меня посмотрел. Ты ослепила меня своей красотой», – улыбнулся я. «Как только я тебя увидел, начал сам себе завидовать. Уже хотел сам себя побить из ревности. А еще думаю вызвать лимузин. Принцессы на микроавтобусах не ездят. О, Господи, да хватит тебе!» Заливисто рассмеялась Настя и показалась мне еще прекраснее. «Может, это тоже какая-то магия?» Я помог ей надеть шубу, и мы вышли на улицу. Я снова глянул на часы. «Отлично, успеваем и за тортом, и к 6 попасть домой. Уже не терпится посмотреть, как мои домашние отреагируют на Настю». Глава 16. «Довольно скромно, но со вкусом», — сказала Настя, когда выходила из машины и увидела дом. «Ну извините», — хмыкнул я, подавая ей руку. «Дворцов у нас нет, и ни к чему они вообще», — сказала Настя, заметив, что я немного смутился от ее комментария по поводу дома. «Как по мне, дом очень большой. В моей прошлой жизни такие дома были у достаточно богатых бизнесменов, а не у врачей. А ваш дом достаточно миленький. А какой у вас парк? В Питере это большая редкость, чаще всего небольшой палисадник и все. Ты еще за домом парк не видела», — улыбнулся я. «Там вообще красота. Даже канал собственный есть. И катер», — обрадовалась была Настя. «Нет, катера почему-то нет», — пожал я плечами. Что в общем-то странно, даже никогда не задумывался над этим вопросом. «Надо будет в этом году обзавестись, тем более, что я знаю, где можно купить хороший. А позовешь меня с собой, когда будешь выбирать?» Настя заискивающе посмотрела мне в глаза. «Обязательно», — кивнул я, — «без тебя не пойду. Или возьму каталог посмотреть». «Каталог — это не то, ты же знаешь», — наморщила носик Настя. «Катер, как и шубу, надо мерить. Походить по палубе, посидеть за штурвалом. Это меня отец так учил, когда я была маленькая. Царство ему небесное». Вспомнив о родителях, Настя загрустила. «Пока это не зашло слишком далеко, я повел ее в дом. Тем более, что я уже видел лица мамы и Кати в окне каминного зала. Они видели, что мы приехали и, наверное, уже торчат в прихожей». Я открыл входную дверь и пропустил Настю с двумя букетами в руках вперед. В прихожей стояли все живущие в доме. В первом ряду – родители и Катя, за ними прислуга, даже Настюха в поварском переднике. Навстречу первым вышел, что вполне ожидаемо, Катангинс и начал тереться об ноги Насти. По радостным лицам родителей можно было подумать, что они давно мечтали познакомиться с Настей, и вот наконец-то она приехала. Девушка подарила букеты маме и Кате, их тут же перехватила Маргарита и ушла с ними в столовую, чтобы поставить в вазы на накрытом праздничном столе. Катангинс от Насти так и не отходил. «Я всегда считал поведение котов индикатором человеческой доброты. Если рыжий не отстает от Насти, значит, она ему очень понравилась, и это было явно взаимно». Родители и Катя душевно приветствовали Настю, после чего мы прошли в столовую, где был накрыт стол не хуже, чем в новогоднюю ночь. Бедная Настюха как следует потрудилась, чтобы порадовать свою тезку. Неторопливо дегустируя меняющиеся на столе блюда, мы вели непринужденную беседу. Тему родителей Насти мои родители тщательно старались обходить стороной, за что им отдельное спасибо. Этот вопрос для девушки по понятным причинам был очень болезненным. Больше говорили о ее учебе и хороших перспективах после окончания университета. Родители были в полном восторге, когда узнали тему ее дипломной работы, и разговор быстро переключился на особенности строения медицинского института, а точнее единого комплекса, где будет происходить обучение в теории и на практике с проживанием студентов в этом же здании. Папа с мамой погрузились в дебаты между собой, споря о наиболее оптимальном расположении помещений и их оснащении. Настя жадно впитывала все, что они говорили. В этот момент она скорее всего пожалела, что не взяла с собой никакого блокнота. Думаю, с сегодняшних посиделок она принесет много ценного в свой проект. Как обычно, после ужина переместились в каминный зал для чаепития. Повариха порадовала своим фирменным штруделем, а когда дело дошло до заказного торта, уже никто не был способен проглотить хотя бы кусочек. Так вот и получилось, что все трезвые, а до торта дело не дошло. После чаепития мы с Катей устроили Насте экскурсию по дому. Хоть он и не такой огромный, как фамильный дворец Вишневских, который я, кстати, так до сих пор ни разу не видел, но мне в нашем доме все нравится, и я им горжусь. Прогулку по парку решили отложить на другой раз, скорее всего на выходные, чтобы было светло. «Спасибо тебе, Саш», — сказала Настя, когда я проводил ее до двери квартиры, поднялась на цыпочки и нежно меня поцеловала. «У тебя чудесные родители, я даже не ожидала, что меня так примут». «А я не сомневался», — улыбнулся я, держа ее за руки и пытаясь согреть замерзшие пальчики. «Перчатки Настя забыла на тумбочке в прихожей моего дома. Больше всех ты поправилась к Катангенсу. Это же надо было кота так назвать», — рассмеялась Настя. «Скорее всего, ты такое придумал, я даже не сомневалась», — сказала Настя. «Ну все, спокойной ночи». Сказав это, она еще раз меня поцеловала, потом вошла в квартиру, помахала мне ручкой и закрыла дверь. Я вышел на улицу и сел в машину. На часах 10 вечера, Юдин явно еще не спит, и я решил ему позвонить, чтобы осведомиться, как дела. «Что-то случилось, Саш?» — первым делом спросил он, сняв трубку. «Нет, а должно?» — растерянно спросил я. «Ну да, обычно в это время я ему не звонил, но сейчас особый случай, надо проверить, как друг справляется с жизнью отдельно от родителей, и не вернулся ли он домой под маминым напором. Просто поздно уже, непривычно, что ты можешь в такое время звонить», — ответил Илья. «Хотел узнать, как твои дела, чем занимаешься?» — спросил я. «Сижу, пью чай, пишу стихи», — монотонно, словно уже в пятый раз отчитываясь перед начальством, произнес Юдин. «Закрылся в своей комнате, чтобы никто не мешал», — решил уточнить я. «Очень надеюсь, что он не вернулся домой к родителям. От кого мне здесь закрываться?» — хмыкнул Илья. «Сижу на кухне, смотрю в окно, вижу край здания нашего госпиталя. Ты случайно не хочешь составить компанию, хоть ненадолго?» «Естественно, хочу», — бодро ответил я. «Для того и звоню, чтобы напроситься. Вот только по пути поищу круглосуточную кондитерскую». «Не надо ничего искать, у меня все есть», — сказал Илья, и я почувствовал, как он улыбается. «В том числе твои любимые эклеры и творожные кольца, а еще рахат-лукум». «Обалдеть!» — восхитился я. «Но ты же не любишь рахат-лукум, откуда он у тебя?» «Ну ты же любишь», — возразил Юдин. «Вот и купил на случай, если ты придешь. Я уже лечу, Илюха, скоро буду», — выпалил я, бросил трубку и ударил по газам, стартовав с пробуксовкой. Глаза увлажнились, а в горле встал ком. Друг сидит дома в надежде, что я приду в гости, а я сподобился только сейчас. Но у меня была уважительная причина, и он об этом знает. Чертовски приятно, когда тебя ждут. Не к определенному времени, как пригородную электричку, а просто ждут. В любое время. «Ну, как ты тут поживаешь?» — спросил я Илью, снимая пальто и шляпу. «Да ничего, потихоньку», — пожал он плечами и грустно улыбнулся. «А что за печаль? Почему такой грустный? Надо цвести и радоваться жизни. Да мама сегодня от телефона не отходит, звонит постоянно. Я раз 10 трубку не взял, потом не выдержал. Ну там все, как и ожидал, море слез и уговоры вернуться. Хорошо, что я удержался и адрес не сказал, она давно уже была бы здесь. Крепись, Илюх», — сказал я и похлопал его по-дружески по плечу. «Первое время будет тяжело, ей очень сложно тебя отпускать. Сколько оно продлится, это первое время?» — хмыкнул Илья. «Главное, что оно рано или поздно закончится, и она поймет наконец, что ты взрослый самостоятельный человек», — ответил я. «Тогда начнется другая жизнь. Точнее, она уже началась, просто отголоски прошлой слишком сильные. Главное, чтобы хватило терпения», — вздохнул Илья. «Ты сильный, ты справишься», — заверил я. «Ну, как ты тут устроился?» «Да ничего, обживаюсь потихоньку», — улыбнулся Юдин. «Пойдем покажу». Он провел меня по квартире. Везде был идеальный порядок, с которым контрастировал только бумажный хаос на рабочем столе. Судя по всему, он после работы весь вечер занимался наведением порядка и уже успел сотворить рабочий беспорядок. Теперь понятно, почему он ушел писать стихи на кухню. Чем разгрести все на столе, проще сменить дислокацию. Илья убрал со стола бумагу и пищевые принадлежности, поставил чашки и тарелку с пирожными и лукумом. Аппетит я так и не нагулял, но друга надо уважить, он же старался, поэтому от угощения я отказываться не стал. «Как знакомство с родителями?» — спросил Илья, с удовольствием наблюдая, как я поглощаю лукум. «Нормально все прошло, порядок», — кивнул я, запивая рахат-лукум ароматным зеленым чаем. «Главное, сахаром сегодня не покрыться. Все друг другу понравились, все хорошо». «Ну слава богу», — улыбнулся Илья. «Нет ничего ценнее взаимопонимания». «Ладно, не грусти», — улыбнулся я. «Будет и на твоей улице праздник». Домой я вернулся уже ближе к 12. На мое удивление, мама не спала, а терпеливо ждала, когда я вернусь. В камине еще не прогорели недавно подкинутые поленья, а на столике стоял заварной чайник, из которого шел пар, значит, заварили совсем недавно. «Чаю налить?» – спросила мама, когда я уселся в соседнее с ней кресло. «Как раз тортик попробуешь, который привез. Очень вкусный, кстати». «Не, сладкое я больше есть не могу», – покрутил я головой. При одной мысли о поедании сладостей подступала тошнота. «А вот чаю можно. Как тебе, Настя?» «Хорошая девочка», – после недолгого раздумья сказала мама. «Приятная. Нет излишней напыщенности, но держалась очень достойно. Надеюсь, что это не маска. Понятное дело, что при первом знакомстве она вела себя не совсем естественно», – пожал я плечами. «На 100% уверен, что, когда ты знакомилась с родителями папы, не чувствовала себя, как дома, ао», – протянула мама и рассмеялась. «Меня тогда словно в гипс заковали, сидела на стуле словно лом проглотила с натянутой улыбкой на лице. По сравнению со мной Настя вела себя намного увереннее, но все равно скромно и немного зажато. Боюсь даже представить, как выглядела ты в тот день 25 лет назад», – улыбнулся я, – «как экспонат из музея восковых фигур, с выставки деревянных истуканов», – снова рассмеялась мама. «Мне так нравится, когда она смеется. Понимание того, что это не моя мама, потихоньку таяло где-то вдали, и чем дальше, тем больше я воспринимал ее, как свою. Наверное, сказывается влияние подсознания, которое привыкло считать ее мамой. Я на первый взгляд не увидела в Насте явно отрицательных черт», — сказала мама, глядя на угасающий огонь в камине. «Так что тебе теперь смотреть и решать, Саша. Я рад, что тебе она понравилась», — честно сказал я. «Значит, тебе она очень нравится», — подвела итог мама, улыбаясь. «Я хочу, чтобы ты был счастлив, сынок. А если ты будешь счастлив, то и мама будет счастлива. Это ведь самое главное в жизни родителей — счастье детей». Утром у дверей своего рабочего кабинета я, кроме Читы Гартман, увидел и вчерашнюю бабульку. Она была одета уже не в 100 одежек без застежек, а в больничный халат. Значит, Рябошапкин оставил ее в палате с ночевкой. Старушку я попросил немного подождать и пригласил пройти в кабинет Маю Абрамовну с супругом. В прошлый раз я убирал ей метастазы в печени и желудке, теперь остались только несколько очагов в костях, в левом плече, правом бедре и костях таза. Я поработал со всеми метастазами, но полностью не убрал ни одного. Первым этапом во всех случаях было уменьшение очага и укрепление окружающей костной ткани. Полное удаление я произведу теперь в понедельник. Когда позвал на прием старушку, она уже успела задремать и резко встрепенулась, когда я окликнул ее по имени-отчеству. Женщина послушно сняла халат и легла на манипуляционный стол. Света выпучила глаза на необычный внешний вид молочной железы со скворечником, а Катю уже было не удивить, она видела. Перед тем, как приступать к удалению новообразования, я еще раз просканировал правое легкое и переднюю стенку грудной клетки. В прошлый раз мы неплохо потрудились с Рябошапкиным, в межреберных промежутках и ребрах я убрал незначительные остатки, потом перешел к основной части опухоли. Такого размера образования за один раз я тоже не уберу, поэтому, планомерно выжигая ткани, регулярно посматривал на магическое ядро и остановился, когда осталось не больше половины новообразования. Света приготовила набор для первичной хирургической обработки, но он мне пригодился только для санации раны и наложения повязки с дренажем. Катя разбудила пациентку, и мы в сопровождении санитарки отправили ее обратно в палату. Я распорядился снова поставить ей капельницу, давать больше жидкости и мочегонный сбор. У пациентки с меланомой оставалось еще много метастазов. В прошлый раз я убрал все очаги в легких и тонком кишечнике с реконструкцией стенки в трех местах. Осталась еще вагон и маленькая тележка, в костях верхних и нижних конечностей и несколько на коже бедер. Катя погрузила пациентку в глубокий сон, и я начал планомерно изничтожать зловредную опухоль с правой руки. Всего при сканировании я нашел полтора десятка метастазов, благо не очень больших, не более сантиметра в диаметре. С ними я закончил минут за 10, потом еще столько же времени понадобилось на левую руку. Я уже настолько наработал процесс, что, занимаясь этим, мог думать о чем-то своем, не теряя концентрации и точности движений. Контроль уровня энергии в ядре я тоже делал автоматически, каждые пару минут. «Александр Петрович, у меня что-то голова совсем поворачиваться перестала», — испуганно сообщил мне пациент с патологическим переломом шестого шейного позвонка. «Главное ведь боли не беспокоит, а вчера проснулся и голову повернуть не могу. Точнее могу, но совсем чуть-чуть. Мужчина продемонстрировал мне свои возможности. Угол поворота и правда не превышал 30 градусов. Не то чтобы совсем колом встало, но тоже не годится. Я уложил его на стол и начал сканировать шейно-грудной отдел позвоночника. Странно, воспаление значительно уменьшилось. Можно сказать, что его почти нет, а ротация позвонков резко ограничена. Еще раз просматривая межпозвонковые суставы, я разглядел причину, и мне стало нехорошо. В прошлый раз я стимулировал развитие хряща на суставных отростках позвонков и получается переборщил. Все межпозвонковые суставы от третьего шейного до пятого грудного срослись наглухо за счет того самого стимулированного хряща. Вот это да, вот это вылечил. Теперь надо как-то восстанавливать подвижность. Но как это сделать? Я решил попробовать на одном суставе в грудном отделе, там не так страшно в случае неудачи. Провозился я с ним достаточно долго, но результат превзошел все ожидания. Суставные поверхности удалось разъединить и вернуть подвижность. Теперь то же самое надо повторить с шейными позвонками. После пятого сустава я уже наловчился и дальше дело пошло быстрее. К моменту окончания я уже и взмок, и истощился, хорошо хоть не до обморока. «И что же там было, Александр Петрович?» – спросил мужчина, полностью отойдя от сна. «Я в прошлый раз, как оказалось, немного перестарался, восстанавливая хрящевую ткань межпозвонковых суставов, честно признался я. В итоге суставы просто срослись, и я теперь так и останусь», – с грустью в голосе спросил мужчина. «Попробуйте сейчас покрутить головой», – предложил я ему, а сам с интересом наблюдал. Мужчина сначала робко, потом увереннее повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую. Угол поворота увеличился с 30 градусов примерно до 70. На лице засияла довольная улыбка. «Спасибо, Александр Петрович», – сказал довольный мужчина. «А я уж испугался, что так теперь навсегда останется». «Не останется», – успокоил я его. «Я нашел способ, как с этим бороться. Но вам теперь будет серьезное домашнее задание. Надо делать упражнения с поворотами головы как можно чаще в течение дня. Много повторов делать вовсе не обязательно, просто старайтесь чаще смотреть по сторонам, хотя бы раз в полчаса». «Ну это несложно», — сказал он и еще раз покрутил головой. «На этом лечение закончено?» «Пока, к сожалению, нет», — покачал я головой. «Придите еще раз в понедельник, я закончу убирать воспаление, проверю суставы, а дальше видно будет». Глава 17. Пациент с множественными образованиями печени пришел тогда, когда я его уже не ждал, а точнее просто забыл и хотел было уже подняться к себе в кабинет обедать, решив, что утренний прием окончен. Я открыл дверь, чтобы уходить, а за дверью стоит он, довольный такой. «Проходите», — сказал я, выдавив из себя улыбку и подавив вздох, «а я уже решил, что вы сегодня не придете. Простите, Александр Петрович, немного опоздал», виновато произнес он, «но, если по-честному, я настолько хорошо себя чувствую, что меня уже посещали мысли не приходить. Как говорит один мой знакомый, лучшие, враг хорошего, гоните их веником эти мысли», хмыкнул я. «Пока все образования в печени не уберем, о таком даже и не думайте. Поймите, вам это нужно гораздо больше, чем мне». «Да я понимаю», виновато улыбнулся он и пожал плечами. «Просто хочется об этом всем думать лучше, чем оно есть на самом деле». «Прекрасно вас понимаю», кивнул я, «но мы уже близимся к финалу, надо пока немного потерпеть». «А долго еще?» спросил он, сложив бровки домиком. «Точно не могу сказать, образований в печени слишком много, но становится все меньше», ответил я и указал ему на стол. «Располагайтесь». Я положил ладонь на правую реберную дугу и начал сканировать. Кисты, с которых я начал, продолжали скукоживаться. На месте образований, которые я удалил, а начинал я с самых больших, образовались новые кисты, но вялые, без признаков напряжения. Я раздренировал их в проходившие рядом желчные протоки, потом начал удалять другие образования. Если учитывать суммарный объем удаленного, то большую часть я победил. По количеству, осталось больше, чем две трети, но уже более мелкие. Я убрал сколько смог и, когда уровень энергии в ядре опустился чуть ниже четверти, завершил процедуру. «Буди, Кать, на сегодня хватит», — сказал я, вытирая пот со лба. «Саш, вот объясни мне, пожалуйста», — начала говорить сестренка, глядя на меня из-под лобья. «Зачем каждый раз так выкладываться? Ведь ты же других учишь следить за уровнем энергии в ядре, а сам работаешь чуть ли не до отключки». «Да нормально все, Кать, махнул я рукой, работаем в штатном режиме, все, как всегда, я в полном порядке. Ты в зеркало на себя глянь, в порядке он, буркнула Катя. Чего она там такого увидела? Я решил проверить ее слова и подошел к зеркалу. Да, бледненький, мокренький, словно у меня жар под 40. Пожалуй, стоит пересмотреть свои представления, когда мне пора останавливаться. В принципе, Катя права. Это же не спасение жизни в полевых условиях, где человек может погибнуть, если ты ему не поможешь здесь и сейчас. Еще вариант – сделать небольшой перерыв, помедитировать, потом продолжить. Смешно сейчас, да, где-то такая мысль уже проскакивала, только почему-то с собой я ее не ассоциирую. Но я ведь стремлюсь за единицу времени принять больше пациентов. Сохранилась привычка с приема из прошлой жизни. Убедившись, что пациент чувствует себя вполне удовлетворительно, отпустил его домой и назначил повторную процедуру на понедельник. А еще записал себе в блокнот номер его телефона на случай, если удастся организовать встречу Кораблева с призраком. Надо будет и его пригласить. Телефон в кармане зазвонил еще до того, как пациент ушел. Я кивнул ему на прощание и ответил на вызов. Это был Белорецкий. Александр Петрович, доброго дня, начал говорить главный полицмейстер и неожиданно глубоко вздохнул. Прошу прощения, что не оповестил вас сразу, как вы просили, но Боткин со среды находится в наших казематах, а не в Ораниенбаумской колонии. Теперь за его безопасность точно можете не переживать. Если будет желание навестить, всегда пожалуйста. Спасибо, Павел Афанасьевич, сказал я, чувствуя, как радостно забилось сердце. Я сегодня же после работы буду у вас. Хорошо, Александр Петрович, я предупрежу дежурного, чтобы вас сразу проводили к Боткину. А подскажите, пожалуйста, уже нашли того, кто пытался его убить? Спросил я. Я имею в виду не исполнителя, а нанимателя. Пока нет, более подробно сказать не могу. Тайна следствия. К делу активно подключилась контрразведка. Дело принимает очень серьезный оборот. Хорошо, хоть нас не подвинули, мы тоже участвуем. Прошу прощения, очень много дел, вынужден прервать нашу беседу. Да, да, конечно, спасибо вам еще раз и до свидания. Положив трубку, я улыбался так, словно мне наконец подарили на день рождения радиоуправляемую машинку, о которой я мечтал в детстве. Теперь я могу быть спокоен за жизнь Андрея, и он всегда рядом. Правда, к сожалению, пока не на свободе. Впрочем, заточение в сложившейся ситуации ему только на пользу, так безопаснее. Первый пациент после обеда порадовал своей оригинальностью. Это был мужчина лет 60 явно неблагородного происхождения. В такой одежде в клинике люди обычно не приходят, стиль пограничный с обитателями улицы Теплотрассы. Скорее всего, его прислали из лечебницы, значит, онкология. Статус пациента для меня сейчас не имеет значения, его лечение финансирует городская казна, значит, мне ничто не мешает быть гуманным и заботливым абсолютно ко всем. Проходите, неуверенно сказал я, оценивая степень загрязнения одежды пациента в месяцах после последней стирки. Что вас беспокоит, господин лекарь, начал говорить пожилой мужчина, кланяясь и заискивающе глядя мне в глаза. Вот зачем это, я ему не начальник, червячки у меня в ноге. В смысле червячки, спросил я, стараясь сдержать улыбку. Пациенты с псевдогаллюцинациями мне попадались и ранее. Когда это вы зачервивели? Да ранка у меня на ноге уже давно, а там червячки, уточнил он, словно извиняясь и потупил взгляд. Вот теперь понятно, на ноге гнойная рана или опухоль с распадом, а там живут личинки мух, которых мы все знаем под названием опарыши. В прошлой жизни меня этим было не удивить, а в этой пока не встречал. Ну что ж, пора начинать. Располагайтесь на столе, я указал ему рукой направление движения. Освобождайте ногу. А какой же божественный запах пошел по всему кабинету. Прямо ностальгия заела. Помню, когда привозили в приемное отделение человека без определенного места жительства, заснувшего вследствие глубокой алкогольной интоксикации в луже и сделавшего, не снимая штанов, все физиологические отправления, я смотрел на него и напевал мысленно. О, боже, какой мужчина. Этот был примерно такой же, но трезвый, не сходивший в штаны, просто мылся в последний раз летом в пруду. Света сначала задерживала дыхание, потом старалась дышать через ворот халата, потом махнула рукой и смирилась. Мужчина задрал штанину выше колена. В нижней трети голени была грязная растрепанная бинтовая повязка, наложенная скорее всего в прошлом месяце. По крайней мере, она выглядела именно так. Света аккуратно разрезала бинты ножницами для снятия повязок. Бинты упали, и на свет явилась трофическая язва сантиметров 5 в диаметре и почти сантиметр глубиной, а оттуда посыпался вышеупомянутый десант, стремительно расползаясь по столу в разные стороны. Так быстро я перчатки еще никогда не надевал. Мы принялись ловить беглецов, которые уже начали падать на пол, чтобы они не попрятались под мебелью. Света пару раз изъявляла желание похвастаться своим завтраком, но все же сдержалась. Промыв рану перекисью и антисептиком, я понял, что об онкологии тут речь не идет, обычная трофическая язва. Тогда зачем его прислали, а в вашей лечебнице вам не смогли с этим помочь, поинтересовался я. Да мне местные знахари уже несколько раз залечивали эту ранку, а она снова появляется, развел руками мужчина. Они говорят, мази надо покупать, а у меня на них денег нет, один я остался, нет никого, на еду еле хватает. Понятно, кивнул я, разглядывая его ногу. Причину язвы было определить несложно. Больная нога была визуально толще здоровой, плотный отек, потемнение и огрубление кожи, багрово-синюшный цвет ниже середины голени, пигментированные рубцы от заживших язв. Варикозно расширенных вен нет. Значит, надо смотреть состояние глубоких вен. Скорее всего, это посттромботическая болезнь с нарушением венозного оттока. Я еще раз критично осмотрел пациента. Заниматься такими вещами сейчас, давайте мы сейчас вот что сделаем, сказал я, найдя уже лучший, на мой взгляд, выход. Вас отведут в палату, там вы как следует отмоетесь и наденете больничную одежду, которую мы вам предоставим. Некоторое время побудете у нас, пока я не разберусь с вашей болезнью. Да неудобно как-то. Старик совсем засмущался. Он и так себе места не находил, видел нашу реакцию и на его запах, и на пассажиров в язве. Мне и приходить-то было неудобно, зря я это все. Ничего не зря, уверенно возразил я. Мы вам поможем, но сначала вы приведете себя в порядок. В кабинет вошла санитарка и поморщилась при виде нелицеприятного посетителя. Я ей пригрозил пальцем так, чтобы он не видел. Потом озвучил объем помощи, которую ему надо оказать. Женщина, смутившись от моего строгого взгляда, воткнула глаза в пол и позвала пациента следовать за ней. «Александр Петрович, не зовите пока никого», — попросила Света. «Я сначала здесь приберу все и проветрим как следует. Открывай окно, а я позову санитарку, и она все обработает», — поправил я. «Это в нашем мире все держится только на медсестрах из-за хронической кадровой недостаточности, а здесь не так. Следующего пациента мы позвали только минут через 15». Когда кабинет стал по-прежнему чистым, как и воздух в нем, после излечения мной нескольких артритов, в дверь требовательно постучали. Света открыла, выглянула наружу и обернулась ко мне. «Перелом позвоночника по скорой помощи», — сообщила она. «Пусть завозит», — ответил я. Знахари скорой ввезли каталку с молодой женщиной, стонущей от боли и бормочущей молитвы себе под нос. При осмотре я обнаружил значительное снижение активности нижних конечностей вплоть до полного паралича и ярко выраженные рефлексы на них, что бывает, когда ослабевает контроль головного мозга над этими процессами. Мы вместе аккуратно переложили женщину с каталки на манипуляционный стол, после чего сотрудников скорой я отпустил. «Что у вас случилось?» – спросил я, взяв пациентку за руку, чтобы посчитать пульс. Поскользнулась на выходе из парадной. Детишки лед накатали вчера вечером, и спиной о поребрик, начала лепетать женщина, продолжая постановать от боли. «Господин лекарь, я ног не чувствую и пошевелить не могу. Я теперь на всю оставшуюся жизнь в инвалидной коляске. Давайте не будем торопиться с выводами», — постарался я ее успокоить. «Сейчас я буду разбираться с вашей проблемой. Каким местом упали на поребрик? Болит где-то в районе поясницы или чуть выше?» Простонала женщина. Я положил ладонь к ее животу. Переворачивать сейчас небезопасно. Можно сместить позвонок, который, похоже, и так смещен далеко не лучшим образом. Сканирование показало, что поясничные позвонки все на месте, без повреждения и смещения. Проблема обнаружилась выше. Тело девятого грудного позвонка оказалось раздробленным, и часть его, сместившись вперед вместе с грудным отделом, значительно придавила спинной мозг. Очень повезло, что твердая мозговая оболочка не повреждена, а сам спинной мозг как следует прижат, но нарушения целостности я не заметил. «Пока могу сказать», — обратился я к пациентке, которая, затаив дыхание, выжидательно смотрела на меня. «Спинной мозг цел, а значит, инвалидом-колясочником вы не станете», — функции нижних конечностей восстановится. «Ох, господин лекарь, ваши бы слова», — сказала она в сердцах и снова застонала. «Кать», — обратился я к сестре, но та поняла и без слов. Положила пальчики женщине на виски, и та вскоре уснула. Я вернулся к сканированию позвонка, чтобы определиться, что с ним делать. Проблема осложнялась, как я уже и сказал, смешением восьмого позвонка вперед вместе с фрагментом разрушенного девятого. Соосность позвоночника над и под переломом нарушена, и ее надо восстановить. О ручной репозиции речь не идет, значит, будем работать по методу Захарьина, то есть по классике. Перед тем, как приступить к восстановлению соосности, решил прибегнуть к использованию такого вспомогательного инструмента, как валик. Я аккуратно подсунул его на уровне второго и третьего поясничных позвонков, чтобы их хоть немного приподнять. Благодаря этому расхождение осей уже немного уменьшилось. Удачное решение. Энергии в ядре под завязку. Работаем, ребята. Собрал в ладонь мощный поток магической энергии и направил в сторону тела десятого грудного позвонка, заставляя его еще немного приподняться, пока ось позвоночника не стала единой. Теперь самое сложное, удерживая позвонки в нужном положении, собрать отломки тела девятого позвонка в кучу, чтобы это снова стало похоже на позвонок, а затем приступить к заживлению. Я постарался относительно надежно прихватить отломки, чтобы они никуда не делись, пока я буду приходить в себя, и прекратил воздействие. Энергии в ядре осталось критически мало. Круги перед глазами слились в единое колышущееся полотно. Я покачнулся, но устоял. «Ну, Саша!» — воскликнула Катя. Я закрыл глаза и замер, а потом почувствовал, как меня подхватили под руки и повели в сторону зоны отдыха. Я, спотыкаясь, еле волочил ватные ноги, стараясь не осесть на кафель, как сульфат кальция в пробирке на уроке химии. Меня развернули и помогли усесться в кресло. Точнее, придержали, чтобы я туда просто не рухнул. Я шел с закрытыми глазами и не стал их открывать, входя в глубокую восстановительную медитацию. Жадно впитывая свободные потоки природной энергии, я наполнял ядро и сосуды, стараясь сделать это как можно быстрее и эффективнее. Когда открыл глаза, передо мной стояли две дамы в белых халатах и, скрестив руки на груди, с укором смотрели мне в глаза. «И как это называется, братишка?» — спросила Катя так, словно это она старшая сестра, а я непослушный младший брат. Ведь только что об этом говорили. «Ну, мне же нужно было удержать и прихватить позвонок, пока он не уехал обратно», — ответил я и улыбнулся. Они стояли передо мной такие серьезные, брови сдвинуты, ноздри раздуты, глаза метают молнии. Ну, невозможно не улыбнуться от умиления. «Ты же валик подложил под поясничный отдел, никуда бы твой позвонок не делся. Ты могла бы дать стопроцентную гарантию?» — спросил я. Катя еще сильнее насупилась, но промолчала. «Вот то-то же, и я не был уверен. А я пациентке пообещал, что она будет нормально ходить. Если бы позвонок повторно сместился, велика вероятность повреждения спинного мозга. Поэтому я и решил выложиться на полную катушку. Мне, кстати, еще надо завершить заживление, я там только прихватил». «Я тебе крепкий чай заварила для разнообразия», — сказала Катя, кивнув в сторону столика, где возле чашки с чаем красовались пара сложных бутербродов с сыром, ветчиной и листьями салата, сверху лежали дольки помидора. «И это съешь, а то все эклер одни. Я еще удивляюсь, как ты в гиппопотама не превратился. Если я перестану лечить и буду только учить, будет тебе гиппопотам», — хмыкнул я, потянувшись за бутербродом. «А пока я использую магическую энергию в активном режиме, мне ожирение не грозит». «Ну-ну», — сказала Катя. Они со Светой переглянулись и пошли заниматься своими делами. Катя посмотреть пациентку, а Света выглянула в коридор. Через несколько минут я справился с перекусом, проверил уровень энергии и вернулся к манипуляционному столу. Позвонок находился там, куда я его поставил, никуда не делся. Сдавления спинного мозга больше нет. Я на всякий случай внимательно просканировал его. Целостность не нарушена. Теперь дело за малым — заживить перелом тела девятого грудного позвонка окончательно. Поправил несколько мелких отломков, поставив их на место, и начал восстанавливать структуру позвонка. Через 5 минут он был уже крепче своих соседей. «Буди, Кать», — сказал я сестре. «Я закончил». Пациентка через пару минут открыла глаза, огляделась по сторонам, вспомнила, где она находится, и первым делом начала щупать ноги, проверяя, на месте ли они. Глаза из растерянных снова стали испуганными. «Господин лекарь, у вас ничего не получилось?» — спросила она с дрожью в голосе, казалось, вот-вот заплачет. «Я ног по-прежнему не чувствую, и они не двигаются». Глава 18. Женщина смотрела на меня, как на предателя, как на человека, нарушившего клятву или жизненно важные обещания. В глазах паника и вселенская боль. «Я прошу вас, успокойтесь», — сказал я, сомневаясь, правда, что она меня слышит и адекватно воспринимает. Пока рано делать выводы. Я устранил сдавление спинного мозга, позвонки стоят на своих местах, сломанный позвонок теперь прочнее других. Нужно лишь немного подождать, и все будет хорошо. Судя по прожигающему взгляду пациентки, верить в мои слова она не торопилась. Мне оставалось лишь не обращать внимания на ее негативную реакцию. Я попытался ей объяснить, что придется некоторое время побыть у нас в клинике под наблюдением. Насколько она поняла, сказать не могу, так как меня все-таки почти не слышала и не воспринимала. Катя прочитала мой взгляд, подошла к женщине и положила пальчики ей на виски. Пациентка отбрыкивалась, сбрасывая ее руки, но сестренка была настойчивая и все же умудрилась снова погрузить ее в сон, но в этот раз не такой глубокий, как для оперативного вмешательства, а просто крепкий здоровый сон. Мы осторожно переложили женщину на каталку, перевезли в палату, потом переложили на кровать. «Надолго эффекта хватит?» – поинтересовался я у Кати. «Точно не могу сказать», – пожала она плечами. «Может, на час или два, уже неплохо», – кивнул я. «За это время могут хотя бы частично восстановиться чувствительность и двигательные функции. Когда она поймет, что я ей не врал, будет поспокойнее. И почему люди не слышат, что им говорит лекарь?» – возмутилась Катя, когда мы вернулись в манипуляционную. «Нервно-эмоциональное потрясение», – ответил я. «А еще, судя по всему, паническая атака. Вовремя ты ее усыпила. Вот так и лечи потом», – пробормотала сестренка. «Ты стараешься, а они, не разобравшись, тебя называют лжецом и шарлатаном. Бывает», – пожал я плечами. «Что ж поделать, не всегда все гладко, как в кино, а жаль. Но, такова жизнь». Оставшийся прием прошел спокойно, без эксцессов и необычных диагнозов. Последняя лекция по энергосберегающим магическим технологиям вышла очень насыщенной. Напоследок студенты накопили кучу вопросов, которые мы с ними разбирали еще с полчаса, если не больше. Я раздал всем графики практических занятий. Их 15, а нас пятеро, получается по 3 человека в день и так всю неделю. Самых понятливых освободим от практики раньше. Прием на следующую неделю мы себе расписали от и до. Практиканты будут приходить непосредственно в кабинет к своему куратору и осваивать навыки тонких потоков. На каждого планировалось выделять по 2 часа в день, а я никак не мог дождаться конца немного затянувшегося рабочего дня. У меня еще остались 2 пациентов в палатах. Мужчина с трофической язвой и женщина с переломом позвонка со смещением. Уже хотел было сорваться в управление полиции, чтобы навестить Баткина, но сначала надо завершить дела и еще продлить рабочий день. В палату к пациентке с травмой позвоночника я входил с ожиданием новых обвинений в некомпетентности. Но я ошибался. «Александр Петрович, вы уж простите меня за мое поведение», сказала женщина с виноватым видом. На глаза навернулись слезы. «Смотрите, что я уже могу». Она по очереди подняла сначала левую ногу, потом правую, потом согнула обе. «И чувствительность почти восстановилась», продолжила пациентка. «Остается пока какое-то жжение и местами онемение, но уже намного лучше и постепенно неприятные ощущения стихают. Я же говорил, что нужно просто немного подождать», — улыбнулся я. «А поясница не болит?» «Нет, боли нет», — помотала она головой. «Только небольшой дискомфорт остался, но это уже мелочи, ерунда. Еще раз прошу прощения за свое поведение, не знаю, что на меня нашло. Вы просто очень переживали, что останетесь инвалидом». «Ничего, так бывает», — улыбнулся я. «Вы пока еще немного полежите, пошевелите ногами, вставать пока не пытайтесь, я подойду чуть попозже, тогда попробуем». «Хорошо», — улыбнулась она наконец, «и спасибо вам огромное». «На здоровье», — ответил я с облегчением, «выздоравливайте». Света и Катя по моей просьбе тоже задержались. Мы пригласили в манипуляционную мужчину с трофической язвой. «Хочу сегодня попытаться разобраться с его проблемой и начать лечение». Отмытый и переодетый в больничный пациент теперь выглядел вполне пристойно, а главное, не было того запаха, из-за которого мы долго проветривали кабинет. Я попросил его лечь на манипуляционный стол, наступил на педальку и поднял на удобную высоту. Сканирование мягких тканей показало значительное рубцовое сужение нескольких глубоких вен голени, подколенной и поверхностной бедренной вен. В нашем мире я отправил бы в Пироговку на стентирование, но здесь такого метода лечения в принципе не существует, отправлять некуда, придется как-то решать эту проблему самому. Вот только как, зарубцевавшиеся тромботические массы можно по идее выжечь так же, как я это делаю с новообразованиями, но тогда я просто убью пациента. Почему? Да потому что таким способом я вызову новый тромбоз или эмболию фрагментами расщепляемых внутрисосудистых рубцов. Пока не буду это трогать, надо как следует обмозговать. Пока решил заняться осложнением посттромботической болезни, трофической язвой. Скорее всего, мои воздействия будут довольно болезненными, поэтому Катя пригодилась. Я попросил ее погрузить пациента в операционный сон. Когда мужчина крепко заснул, я приступил к лечению. Первым делом с помощью широкого потока энергии прогнал из конечности избыток жидкости. На фоне ушедшего отека глубина язвы уже уменьшилась вдвое. Такое бывает, когда пациент прислушивается к рекомендациям и начинает регулярно носить компрессионный чулок. После санации раны и наложения, пусть и на несколько часов, нашей повязки, она выглядела в разы лучше. Затем следующим этапом улучшил микроциркуляцию в коже и подкожной клетчатке, которые в нижней трети голени сильно изменились за счет липодерматосклероза, то есть кожа и подкожная клетчатка практически превратились в сплошные рубцовые ткани из-за хронического недостатка кислорода и питания. Энергия в ядре за счет непривычных манипуляций, требующих работы по классике, осталась около трети. Чтобы не повторять прошлых ошибок, я взял небольшой тайм-аут, о чем объявил вслух. «Ну вот, можно ведь себя не гробить», — улыбнулась Катя. «Можно», — улыбнулся я в ответ. 10 минут, сударыни, и мы продолжим». От перекуса я наотрез отказался, лучше потом нормально поужинаю, а сейчас сел в кресло, закрыл глаза и погрузился в медитацию. «Саш», — услышал я через какое-то время голос сестры. «Ты чего, спишь что ли?» «Что?» — встрепенулся я и открыл глаза. Все были на своих местах, и пациент, и Света, и Катя. Приходя в себя, я наконец осознал, что и правда задремал. «И долго я спал?» — поинтересовался я, потягиваясь, словно спал сидя в кресле часа два не меньше. «Ну я точно не могу сказать», — ответила Катя. «Сначала ты медитировал, потом начал тихонько похрапывать, вот я и начала тебя будить. Я подумала, что во время медитации люди не храпят, так ведь?» «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Я реально заснул, как-то неожиданно». «А чего тут неожиданного?» — вмешалась в разговор Света. «Пашите, как вол на полях, и вылечить всех надо, и научить, и кучу других вопросов по пути решить, это кому ж такое под силу, так что я, например, вообще нисколько не удивляюсь, что вы заснули, а я бы сейчас даже будить не стала, надо было разбудить тихонько пациента, отвезти в палату, уж лучше в субботу решили бы эту проблему, чем сегодня себя добивать. Мне сначала хотелось Свету чем-нибудь стукнуть, и на то было несколько причин. Несоблюдение субординации, проявление неуважения к человеку выше нее по социальному статусу, высказывание при моей сестре, что она тоже поступила неправильно, разбудив меня. Потом я собрал все эти аргументы, слепил в комок и выбросил куда подальше. Почему? Да потому что она действительно права. А еще потому, что мы давно работаем вместе и ей позволено несколько больше, чем посторонним людям. И вообще надо спасибо сказать за заботу. «Спасибо, Света, за твое неоспоримое мнение, ты абсолютно права», — сказал я ей улыбнувшись. Она уже съежилась, ожидая нагоняя за вольные высказывания, которые у нее вырвались на эмоциях. «Но мы уж теперь закончим с этим пациентом и на сегодня все». «Как скажете, Александр Петрович», — ответила медсестра, склонив голову. «И прошу прощения за мои эмоции, но я только добра вам желаю». «Знаю, Свет», — улыбнулся я ей, — «поэтому на тебя не злюсь». Я вернулся к манипуляционному столу и решил снова просканировать конечность от и до. С сосудами, ясное дело, ничего не произошло, а вот отека, как не бывало и уже невооруженным глазом было видно изменение мягких тканей голени в лучшую сторону. Значит, не зря старался. Если даже у меня не получится улучшить венозный отток, все равно пациент не зря приходил, а восстановление кожи и подкожной клетчатки голени надо бы продолжить. Отложу это на другой раз. Теперь я перешел непосредственно к язве. Еще немного воздействовал на микроциркуляцию и усилил приток крови, потом начал мягко воздействовать на дно язвы, усиливая рост грануляций. Действовал аккуратно, неторопливо, методично, чтобы достигнуть должного эффекта в ране, которая не заживает месяцами. Стадии свежего рубца я достиг минут через 20, зато не истощился, сделал все аккуратно, бережно. Результат работы мне визуально понравился. Можно было бы сегодня отпустить пациента домой, но я подозреваю, что пока этого делать не стоит. «Я немного подлечил вашу ногу», — сказал я мужчине, когда Катя его разбудила. «Но процесс лечения еще далек от завершения. Думаю, вам пока лучше побыть у нас в госпитале, соблюдать постельный режим, возвышенное положение конечности и ежедневную личную гигиену. Мочалкой ногу тереть нельзя ни в коем случае, просто помыть рукой с мылом. Или можно взять мягкую губку, у нас такие имеются. В понедельник мы с вами продолжим. По поводу питания не переживайте, у нас хорошо кормит», — сказал про кормежку и сам призадумался. Сказать повару выходить на работу в выходные, чтобы накормить одного пациента, насколько знаю, больше никто из моих сотрудников на выходные пациентов не оставлял. Так, забыл про бабушку с образованием в груди, она же тоже пока у нас обитает. Значит, пусть повар выходит на работу, уж для двоих-то приготовить не напряжно. Наконец-то рабочий день закончился. Так как я был инициатором пролонгирования рабочего времени, я и в ответе за своих сотрудников. Катю и Свету отвез по домам и только потом направился в главное управление полиции. Дежурный сначала не хотел меня пускать, объясняя, что прием граждан на сегодня закончен, но я назвался, он сверился со списком, позвал еще одного сотрудника и тот повел меня к Баткину. Андрей находился в той же камере, где я навещал его в первый раз вскоре после ареста. «Привет, дружище!» – воскликнул Андрей, обрадовавшись моему приходу, вскочил со стула и бросился обниматься. «А я все жду, когда ты придешь, думал, что ты про меня забыл». «Я забыл, не дождешься», — сказал я и рассмеялся. «Просто я только сегодня узнал, что тебя наконец перевели, да еще сегодня на работе задержался, потом так торопился, что не купил тебе ничего вкусненького, тогда в другой раз привезу». «Да ладно, забей», — сказал Андрей, отстраняясь от меня. «Думаешь, я тут голодаю?» «Нет, конечно, тут неплохо кормит, не как в «Медведе», но вполне сносно». «Как сам?» «Да у меня все нормально», — махнул я рукой. «Работа кипит, студентов обучаю, со следующей недели уже практика первая будет. Книгу по онкологии пишу потихоньку, а во, да ты там в науку подался, пока я шконки по тюрьмам изучаю», — рассмеялся Андрей. «Твой объект изучения мне нравится гораздо больше. Ну ты же понимаешь, что сам виноват», — спросил я, чувствуя себя при этом почему-то неловко. «Понимаю», — кивнул Андрей. «Но и ты пойми меня правильно, я не жалуюсь, а просто констатирую факт. Как там твоя сестренка поживает? Хорошо учится, будет достойным продолжателем семейного дела? Она не только хорошо учится, но уже и работает у меня в госпитале мастером души. Студентка второго курса, работает в клинике мастером души», — выпучил глаза Андрей. «Да ладно, серьезно», — хмыкнул я. «Ей правда пока тяжеловато, но уже неплохо справляется, осечек не было». «Молодец, девчонка», — улыбнулся Баткин. «Береги ее и не отдавай в нехорошие руки. Об этом можешь не беспокоиться», — заверил я. «Она под присмотром, я за нее любого порву. А как с Настей дела?» — поинтересовался Андрей, испытующе глядя на меня. «Помирились? А я разве не говорил?» «Нет», — покачал он головой. «О чем? Мы с ней строим отношения заново. Точнее, как мне кажется, у нее все давно построено, строю только я. Она очень сильно переживала, когда ты забыл после травмы, кто она такая», — грустно улыбнулся Андрей. «За ней такие принцы бегали, а она всех игнорировала. Ей только один нужен был всегда. Я все думал раньше, ну что она нашла в таком скучном зануде, а теперь понял. Я тебя раньше тоже несколько недооценивал, Саш, ты уж меня прости. Я этого не помню», — улыбнулся я. «Значит, этого не было. А за то, что было после, я тебе очень благодарен. Я же тебя шел убивать», — грустно произнес Андрей. «Но ведь не убил», — улыбнулся я. «А ведь мог, очень влиятельные и суровые люди тебе приказали, а ты не стал. За это тоже спасибо, господин Склифосовский», — обратился ко мне охранник, открыв дверь камеры. «Мне велено вас отвезти на выход». «Кем это велено?» — требовательно спросил Баткин. «Он же только пришел. Вас, осужденный, это не касается», — резко ответил охранник. «Встретил бы он Андрея на улице и сказал это, я посмотрел бы на результат». Но Андрей лишь бросил презрительный взгляд, поиграл желваками, а отвечать на дерзость не стал. «Ладно, Сань, беги», — сказал он, хлопнув меня по плечу. «Не будем дразнить диких животных. Ты же еще придешь, обязательно», — пообещал я, крепко пожав ему руку. «Не скучай тут без меня». «Какое тут скучать?» — хмыкнул он. «Мне из местной библиотеки практически любые книги приносят, кроме учебников по боевой магии, разумеется. А еще веселые ребятки из контрразведки мне мозги лопатой ковыряют по 3 раза в день, после них лежишь пластом на койке и совсем не скучно. Держись, Андрюх», — пожелал я ему. «Очень надеюсь, что все это скоро закончится». «Уж я-то как надеюсь», — хмыкнул он. Охранник поторопил меня на выход, и я не стал возражать. «Я здесь не у себя дома, у людей своя работа, которой я сейчас мешаю». Выходные прошли спокойно, удалось хоть немного расслабиться и отдохнуть от дел. Небольшое исключение было в субботу, я поехал в госпиталь, чтобы проведать своих пациентов. Свету не стал дергать на работу в выходной, а Катя поехала со мной добровольно. Ну почти добровольно, я ей ненавязчиво предложил, а она с радостью согласилась. Раз уж у меня есть под рукой мастер души, я решил не только посмотреть пациентов, но и провести еще одну лечебную процедуру. Нога пожилого мужчины выглядела несравненно лучше, чем когда я увидел в первый раз. Зловещий багрово-синюшный окрас отступал, кожа стала немного мягче. Как раз это я сейчас и сдвину еще немного в сторону выздоровления. Казалось бы, что тут сложного, залей ногу магией и все, а нет. Я воздействовал тонким пучком, постепенно продвигаясь снизу вверх. Главная задача – частично и очень осторожно разрушить рубцовые ткани и улучшить микроциркуляцию, стимулируя восстановление нормальных мягких тканей по пути. Затрамбированные вены пока не берусь, просто не знаю, что с ними делать. Заеду-ка я, пожалуй, после работы к Виктору Сергеевичу, вдруг в его бесценной библиотеке что-нибудь найдется на эту тему. Бабулька обрадовалась, когда я вошел к ней в палату, словно в гости приехал долгожданный внук, а еще больше обрадовалась, что я предложил ей сегодня провести еще одну лечебную процедуру. «Ой, сыночек, побыстрее бы все это прошло, чтобы домой скорее поехать», — затараторила она, сложив руки в молитвенном жесте. «А у нас вам не нравится?» — улыбнулся я. «Да у вас хорошо», — сказала старушка, довольно улыбаясь. «Чистенько, аккуратненько, и кормит очень хорошо. Да только все одно дома оно роднее, привычнее. В родное гнездо с годами все сильнее тянет, вот увидите, когда до моих лет доживете. Будем стараться, чтобы дожить», — кивнул я. «Идемте со мной, будем ускорять ваше возвращение домой». Глава 19. Один из немногих понедельников, когда я шел на работу, выспавшись за выходные. И это даже несмотря на то, что каждый вечер я проводил с Настей. Мы сходили с ней в театр, на каток, посетили пару ресторанов. А после сытного обеда и в субботу, и в воскресенье я смог позволить себе крепкий богатырский сон. И в воскресенье лег пораньше, отодвинув рукописи по онкологии.